опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным, дребезжащим лаем. «Дома ли Иван?» — спросил Нехлюдов. Старшая девочка как будто остолбенела при этом вопросе и начала все более и более открывать глаза, ничего не отвечая. Меньшая же открыла рот и собиралась плакать. Небольшая старушонка в изорванной клетчатой паневе, низко подпоясанной стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за двери и тоже ничего не отвечала. Нехлюдов подошел к сеням и повторил вопрос. «Дома кормилец», — проговорила дребезжащим голосом старушонка, низко кланяясь и вся приходя в какое-то испуганное волнение. Когда Нехлюдов, поздоровавшись с ней, прошел через сени на тесный двор, старуха подперлась ладонью, подошла к двери и, не спуская глаз с барина, тихо стала покачивать головой. На дворе бедно. Кое-где лежал старый, невоженный, почерневший навоз. На навозе беспорядочно валялись прелая колода, вилы и две бараны. Навесы вокруг двора, под которыми с одной стороны стояли саха, телега без колеса и лежала куча сваленных друг на друга пустых негодных пчелиных колодок, были почти все раскрыты, и одна сторона их обрушилась, так что спереди переметы лежали уже не на сахах, а на навозе.